Тут-то и заглянула в мои пенаты медсестра с регистрацией. «Здравствуйте, Арсений Ильич, вот карта пациента, он за дверью ждет». «Да, ну пусть заходит». Она вышла, а секунду спустя в дверь протиснулся здоровяк в телогрейке, в сапогах и с кепкой в сжатом кулаке. «Здравствуйте, доктор». «Здравствуйте». «Проходите, присаживайтесь». Сапоги, судя по тому, что грязных следов за ним не оставалось, посетитель тщательно вытер при входе в амбулаторию. У нас там под навесом у крыльца лежала металлическая решетка с ребристыми краями, а сразу за дверью еще и резиновый коврик с уложенной на него влажной тряпкой. Мужик сел на краешек жалобно скрипнувшего стула. «Что вас беспокоит?» Он смотрел в окно и мялся, комкая в своих лапищах несчастную кепку. Я обратил внимание на траурную каемку под ногтями. «Механизатор, чего ж такой стеснительный?» Я глянул в карточку. «Лукьянов Александр Егорович, 41 год, слесарь РТС колхоза имени Ленина. В лечебное учреждение обращался до этого единственный раз 4 года назад, и то к травматологу. Как раз рижская вывих плеча исправляла, ее подпись стоит. Все-таки железная женщина. Я это...» Он запнулся и вытер кепкой вспотевшее лицо. «Так что вас привело ко мне, Александр Егорович? Ну, смелее, тут такое дело. В общем, немощь меня одолела». «Немощь?» Я недоверчиво оглядел внушительную фигуру сидевшего напротив посетителя. «Мужская немощь», — уточнил Лукьянов, скривившись, словно от зубной боли. «ТАК, понятно», — протянул я. «Импотенция, значит, настигла». «Давно, да началось с полгода как», — вздохнул Лукьянов. «Раньше-то вскакивал на всех сисястых и жопастых баб, моя Зойка не исключение. Она у меня видная баба, все при ней, а потом чувствую, труднее с этим делом стало. И вот на прошлой неделе, когда дети вечером улеглись, полез вечером на свою, и ничего. На следующий вечер пробуем, чуть-чуть привстал, сунуть не успел, опять все скукожилось. Моя говорит, сглазил меня кто-то, или порчу навел, мол, надо в секретарку ехать, там бабка живет, порчу снимает. Да что вы, какая еще бабка, чай не в средневековье живем. Лучше скажите, боли при мочеиспускании испытываете? Есть такое, снова вздохнул слесарь. Не сказать, чтобы уж сильно, но, и это, в туалет ночью по 3 раза вскакиваю, раньше от силы 1 раз отлить бегал. Тут, понизив голос чуть ли не до шепота, он выдал. Я когда в армии служил, мы там всем отделением одну местную девку, того, в общем, и потом всем же отделением в санчасти от гонореи лечились. Нам этот кололи, как его, во, вспомнил, бициллин, на автомате поправил я его, точно он. Так вот, после дембеля вроде все нормально было, я и не говорил в селе никому про это, и жене не говорил. Иногда, правда, если просквозит, отлить пойдешь, а там зудит внутри, хоть спичку засовывай. Ясно, я постучал тупым кончиком ручки по столешнице. Судя по всему, гонорея все же запустила в вашем организме воспалительный процесс, что привело к простатиту. Это что еще за простатит? Если в двух словах, воспаление предстательной железы, возникающее на фоне инфекции или застойных явлений простаты. Причем болезнь может прогрессировать, вплоть до рака предстательной железы. Поэтому я вам выпишу направление в Сердобск, на прием к урологу в поликлинику. Да вы что, это ж все село узнает, если я в районную больницу поеду. Я к вам по секрету пришел, чтобы вы меня вылечили, чтобы только между нами. Я вздохнул про себя. Да, чудны дела твои, Господи. Александр Егорович, я не уролог, я терапевт, и могу помочь только выпиской направления в поликлинику при районной больнице. Там вам проведут необходимое обследование, выяснят причину, по которой у вас, в общем, определят причину вашей импотенции. И я вам обещаю, что даже в амбулатории никто не узнает, куда я вас направил. Только я, вы и уролог в Сердобске. Ну и ваша жена, вы же не будете от нее скрывать этот факт? Лукьянов задумался, я буквально видел напряженную работу мысли на его грубо высеченном лице. Наконец вздохнул, это уже становилось традицией, махнул ручищей. Ладно, пишите направление. Съезжу, время есть, уборочная все равно закончилась. Можа, никто и не прознает на селе. Хотя, если в больнице кто из знакомых увидит, скажете, что к другому врачу приехали, например, к хирургу, чтобы плечо посмотрел, у вас же был когда-то вывих, якобы руку поднять не можете, и назад завести тоже проблематично, мол, тендинит надостной мышцы плечевого сустава, прописал врач специальную гимнастику. «А, ну это да, это нормально», – сразу заулыбался посетитель. «Только бы запомнить название. Тенингит», – я махнул рукой. «Тогда лучше говорите, что у вас бурсит, уж это запомнить проще. В общем, вам там обследование назначат, одним днем точно не успеете. Потом, как все пройдете, и уролог назначит лечение, зайдите ко мне, расскажете, что там да как, заодно бумаги с собой захватите, что вам там выдадут. Просто самому любопытно». Договорились. Он даже руку мне протянул на прощание, пришлось пожать эту крепкую, сухую ладонь. Счастливый Лукьянов ушел, сунув в карман сложенное в четверо направление. Я ему объяснил график работы врача в поликлинике, а там уж пусть сам решает, когда ему удобнее ехать. А мне можно было отправляться домой. Тем более в животе уже начинало бурчать в предчувствии сытного ужина. А несытная Евдокия готовить не умела. Она была прирожденной хозяйкой. Вот только планам моим сбыться оказалось не суждено. Во всяком случае, в ближайшее время. Едва я вышел из кабинета и повернул ключ в замочной скважине с намерением сдать его на ресепшн, как увидел бегущую на выход Рижскую с укладкой в руках. Вернее, это в моем будущем переносной ящичек с набором врача скорой помощи станет называться укладкой, пока же это просто медицинский чемоданчик, или саквояж. И куда это мы мчимся, Валентина Ивановна? Я ускорил шаг и, выскочив на крыльцо, увидел, как Рижская вскарабкивается на переднее пассажирское сиденье буханки, за рулем которого сидел невозмутимый Семеныч, а в салон запрыгивает какой-то мальчонка. «Валентина Ивановна, что случилось?» — крикнул я в спину Рижской, уже собиравшейся захлопнуть дверцу. Ребенка электрическим током ударило, вон братишка прибежал, сообщил, кивнула она себе за спину, после чего хлопнула дверцей. «Я с вами», — заявил я, решительно забираясь в салон. Семеныч дал по газам, и еще как дал. Даже когда съехали на грунтовку, наш водитель сбавил ход лишь самую малость. Я пытался ухватиться хоть за что-нибудь, поскольку нас с парнишкой подбрасывало в салоне, словно два мячика. И когда наконец эта бешеная скачка закончилась, мне некоторое время казалось, что мои внутренности еще продолжают попрыгивать. Дом, где произошла трагедия, располагался на отшибе и выглядел не слишком презентабельно. Забор состоял из жердин, уложенных в кривь и в кось, все заросло бурьяном, в котором партизанили куры, сама хата представляла собой какую-то покосившуюся мазанку. Мы наперегонки с Валентиной Ивановной следом за нашим провожатым кинулись к дому. Пострадавший, мальчонка лет шести, находился на маленькой кухне, лежал на дощатом полу, и помимо причитающей над ним матерью здесь стояла в дверном проеме девочка еще младше, от силы годика четыре, стояла, прижимая к себе куклу с оторванной ножкой и одним глазом, с испугом и интересом одновременно наблюдая за происходящим. «Вы мать?» Женщина перестала выть, подняла голову, посмотрела на Рижскую. «А, ага», — всхлипнула она. «Доктор, он умер». Валентина Ивановна вместо ответа присела рядом на колени, приложила два пальца к сонной артерии. Внешне на лице никаких эмоций, если не считать сжавшихся в ниточку и без того тонких губ. «Сколько времени прошло с момента поражения током?» «Так я не знаю», — снова всхлипнула мамочка. «Я к куме только пришла, поболтать, чайку попить. Многосерийный фильм как раз скоро должен был начаться, этот, «Вечный зов». А тут Лёшка залетает, орёт, что Митьку током убило. Я его сразу в амбулаторию отправила, а сама сюда. Минут 10, может, уже прошло, или меньше. Так, ладно, не мешайтесь, выйдите из кухни и закройте дверь», тоном, не терпящим возражения, приказала Рижская. «И детей уберите. Сейчас мы с коллегой будем проводить реанимационные мероприятия. Может, на диван Митеньку перенести?» — спросила женщина. «Не нужно, необходима твердая поверхность, пол как раз подходит». «Пульс в ноль?» — спросил я, когда дверь за причитающей матерью и ее любопытными детьми закрылась. «Угу», — буркнула Рижская, доставая из своего чемоданчика фонендоскоп. Она расстегнула на Митьке рубашонку, сунула оливы-22, прокладки из резинового материала, находится на дужках в уши, приложила к впалой груди акустическую головку, замерла, глядя в мутное от грязи оконное стекло. А я почему-то подумал, что можно было еще по старинке приложить к чуть приоткрытым губам паренька маленькое зеркальце, проверить дыхание. Блин, всякая глупость в голову лезет. Между тем Рижская со вздохом извлекла оливы из ушей и убрала фонендоскоп обратно в чемоданчик. «Попробуем сердечно-легочную реанимацию. Можно я?» — «Давайте, Арсений Ильич», – неожиданно легко согласилась Валентина Ивановна. «Начал я по стандартной схеме, не раз опробированной. Да-да, за свой многолетний врачебный стаж приходилось и так спасать людей. Хотя однажды не спас, но там был уж очень тяжелый случай. Надеюсь, сейчас мне повезет больше». С минуту я пытался запустить сердце маленького пациента, но, увы, мои старания результата не принесли. «Сейчас адреналин попробуем», — сказала Рижская. Она достала из чемоданчика ампулу и металлическую коробочку, в которой хранились простерилизованные шприц-иглы. «Сами колоть будете или я?» Валентина Ивановна посмотрела на меня. Сама в сердце она попала, мастерски проведя иглу между ребер, но и в этот раз запустить его не удалось. Выругавшись сквозь зубы, она бросила все обратно в свою укладку. Встала, поморщившись от боли в коленях. В ее глазах читался приговор лежащему перед нами на полу мальчишке. «Ну что, был у меня выбор в этой ситуации. Как писали в заголовках советских газет о каком-нибудь герое, на его месте так поступил бы каждый. Валентина Ивановна, давайте я еще попробую по немного другой методике», сказал я Рижской. «Что еще за методика? Тоже не прямой массаж, нам в институте показывали». Она пожала плечами. «Ну попробуй, Арсений, только я не вижу смысла. Я словно бы естественным движением активировал браслет. Это выглядело, будто я потер запястье, после чего положил ладонь на левую половину груди Митьки. Закрыл глаза, концентрируясь и при этом методично и довольно увесисто начав лупить по тыльной стороне правой ладони кулаком левой руки. Такую показуху я проделывал для Рижской, мол, видите, не надавливанием, а ударами пытаюсь запустить моторчик. Все это требовало дополнительной концентрации, но, к моему удивлению, заставить сердце работать получилось почти моментально. Я только успел почувствовать легкий укол в собственной грудине, как по моим барабанным перепонкам будто ударило молотом, затем с небольшой паузой еще раз, после чего мальчишка сделал судорожный вдох, и еще спустя несколько секунд сердце его забилось ровно и ритмично. Я открыл глаза, сам выдохнул. Митька дышал уже нормально, а не как выброшенная на берег рыба, а глаза его были открыты. И смотрел он на меня с таким выражением, словно бы увидел зеленого человечка из соседней галактики. «Арсений Ильич, как же это?» Услышал я растерянный голос Рижской. «Что это сейчас?» «Прокатило, Валентина Ивановна», криво улыбнулся я. «А зачем били через ладонь?» Она снова перешла на «вы». «Чтобы ребенку ребра не переломать, это щадящий способ. Кстати, радоваться рано, все-таки с момента остановки сердца прошло достаточно времени. Кто знает, какие участки мозга оказались поврежденными из-за гипоксии. В общем, началась движуха. В институте нас учили, да и мой врачебный опыт подсказывал, что деятельность сердечно-легочной системы необходимо стабилизировать, восстановить кровообращение, а для этого понадобится инъекция или капельницы со специальными препаратами и растворами. Следующим этапом которой будет интенсивная терапия, которая поможет сохранить и поддержать функционирование головного мозга и других важных жизненных систем. Так что под счастливые вопли членов семейства мы транспортировали парнишку в амбулаторию, поместив в палату интенсивной терапии под капельницу. Завтра с утра, по словам Рижской, пострадавшего придется вести в районную больницу, делать электроэнцефалографию мозга, благо что необходимое оборудование вкупе с опытным невропатологом там имелось. Домой я пришел поздно и весьма измотанным. Евдокия тактично не расспрашивала, но видно было, ей интересно, почему я так задержался, так что я сам ей все рассказал. Про применение дара, конечно же, утаила информацию, просто якобы сработало не прямой массаж сердца. С мальчонкой все обошлось, у меня прямо камень с сердца свалился. Он уже в тот же вечер рвался домой, но мы его подержали под капельницей до утра. Вернее, Рижская подержала, которая сама осталась дежурить. Ну а куда ей было спешить? Женщина она одинокая, муж умер, а сын давно в Саратов перебрался. Навещает, правда, иногда, но для Валентины Ивановны работа, как я понял, всегда была на первом месте. Так что амбулатория порой заменяла ей пустой дом, где и поговорить-то было ни с кем. Потом свозили для порядка в Сердобск. Я сам с ним мотанулся. Там обследование не выявило нарушений в работе головного мозга. А тем временем слесарь Лукьянов съездил в Сердобск, где прошел все необходимые обследования, и из последней поездки вернулся с окончательным вердиктом уролога, поставившего тот же диагноз, который предварительно поставил и я, бактериальный простатит. Ну и дальше на пару листов чисто медицинские термины, не подвластные рядовому слесарю РТС, зато подвластные мне, так что я дважды перечитал написанное. В принципе, на фоне еще не ставшего хроническим простатита назначения старого, доброго бициллина выглядит логичным. Нет, во мне что-то дернулось, сил я в себе чувствовал достаточно, чтобы попытаться исцелить Лукьянова прямо сейчас. Аж прямо-таки буквально руки зачесались, тем более что в задницу лезть не надо, можно просто положить ладонь на поясницу или спереди, чуть выше паховой зоны. Но, по здравому размышлению, какая в этом надобность? Ему же не смертельный приговор озвучил уролог, возможно, лечение даст хороший результат, и он забудет про свой простатит, как про страшный сон. Снова станет в постели жеребцом, и мочиться будет без проблем. А у меня своя проблема подгорает. Вернее, и не проблема, но задание ответственное. В это воскресенье мне уже выступать с очередной лекцией. И не заметил, как месяц пролетел. С Рижской по этому поводу у меня был еще один разговор. В амбулатории имелся график ведения агитационно-профилактической деятельности. Однако на самом деле все это было лишь для галочки. Так что Валентина Ивановна рассчитывала благодаря моей же инициативе бросить меня, что называется, на амбразуру. Сначала была мысль рассказать сельчанам о вреде курения, но по здравому размышлению понял, что курить все равно никто не бросит. Да и прошлая лекция вряд ли заставила кого-то бросить пить, за исключением Филимонова. Хоть какими плакатами их пугай, а у нас был один с изображением пораженных онкологией легких. Подумал и решил, что прочитаю лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Отбоярюсь, так сказать. Тема мне как кардиологу близка, а по ходу лекции упомяну и вреде табакокурения. С Рижской, как и договаривались, текст согласовал, снова пообещав, что никаких гипнотических сеансов проводить не собираюсь. На этот раз в кинозале Дома культуры показывали новую мелодраму «Эмиля Латину табор уходит в небо». Ну, это для коренного населения нынешней реальности он новый. Я же в свое время видел этот фильм с молоденькой Тамарой 3 или 4. По традиции бесплатные билеты от Кузькина нам с Евдокией достались в третьем ряду. Сегодня не собираетесь какой-нибудь гипнотический номер устраивать? Осторожно поинтересовался директор Дома культуры. Вроде бы не планировал. А что? Да, замялся Кузькин. В прошлый раз слухи о вашем фокусе дошли до управления культуры Пензенского облисполкома. Я догадываюсь, кто им анонимку отправил. В общем, звонили, интересовались, что это еще за представление в стиле Вольфа Мессинга у нас тут было. Пришлось объясняться. Ну и как они? Да тут что, собственно. Если бы за деньги эти фокусы показывали, тут уже мог бы ОПС подключиться, а так, попросили взять этот вопрос на контроль. Уж денег-то я в любом случае не взял бы, даже если бы пришлось снова продемонстрировать чудеса внушения, успокоил я его. Но думаю, сегодня будет обычная лекция. Вроде и правда успокоился, а то чуть ли не ежесекундно вытирал пот с шеи и лба здоровенным носовым платком, хотя в ДК в целом и в зрительном зале в частности не сказать, чтобы было особо тепло. На этот раз в качестве наглядного пособия я притащил из амбулатории плакат, изображавший человеческое сердце в разрезе. Его и установили на треноге в центре сцены, куда я вышел с микрофоном в руках. В прошлый раз без микрофона приходилось надсаживать связки, учитывая, что то и дело старался перекричать зал, так что сегодня я подстраховался. Мое появление было встречено аплодисментами. В зале преимущественно женщины, мужчин от силы десятка три. Среди них я разглядел и слесаря Лукьянова, тот сидел рядом с какой-то женщиной, наверное, супругой. Снова в первом ряду сидел со своей женой Байбаков, ободряюще мне улыбнувшийся и показавший большой палец. «Добрый вечер!» – приветствовал я публику. «Здрасте! Здорово! Добрый вечер!» – донеслось несколько голосов. Микрофон вдруг зафонил так, что я невольно поморщился. Из зала закричали: «Давай без микрофона! Если еще будет фонить, то продолжу без него!» – покладисто согласился я. «Прежде всего хочу поздравить весь коллектив колхоза имени Ленина с окончанием уборочной страды. Насколько я знаю, в эту уборочную кампанию собран рекордный урожай. От всего сердца поздравляю». Шквал аплодисментов не затихал, наверное, с минуту. И с наибольшим энтузиазмом, как мне показалось, аплодировал Байбаков. Когда наконец все стихло, я продолжил: «А теперь позвольте наконец начать нашу лекцию. Сегодня она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. А гипноз будет? Раздался крик с галерки. Нет, сегодня гипноза не будет, ответил я. Давайте не будем отвлекаться, затягивать начало киносеанса. Итак, заболевания сердца и сосудов стали проблемой номер один во всем мире. Даже страшно представить, сколько ежегодно во всем мире из-за патологии сердечно-сосудистой системы умирает людей. Как противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям? Самая лучшая мера – грамотная профилактика болезней сердца и сосудов. Профилактика. Я сделал театральную паузу, давая время публике осмыслить услышанное и проникнуться важностью момента. Начнем с того, что на состояние сосудов и сердца серьезное влияние оказывает ваш ежедневный рацион. Вот вы, Федор Кузьмич, улыбнулся я Байбакову. Что вы обычно едите в течение дня? Яичницу утром жена жарит? Тут же все повернули головы в его сторону, включая сидевшую рядом жену. Байбаков смущенно заерзал, переспросил. Яичницу? Так почти каждый день. Яйца-то у нас свои, 20 кур держим. Вот с утра жена соберет свежие яйца-то, да пяток на сковородку, да и с собой вареных даст, с хлебом и салом. И банку молока, корова у нас тоже своя. Мало ли, в дороге перекусить, если на обед домой не попадаю, хотя летом могут и на полевом стане накормить. У нас там щи такие наваристые варят. Это да, послышались комментарии из зала. В общем, растекаться мыслью по древу я не стал. Рассказал о вреде жирной и жареной пищи, куриных яиц, соли и сахара, чрезмерное употребление которых ведет к ухудшению состояния сосудов и развитию инфарктов, инсультов, гипертонической болезни и других опасных недугов. Потом рассказал о здоровой пище, причем перечисление наименований особого энтузиазма в зале не вызвало. Оно и понятно, я сам бы предпочел с утра ту самую пресловутую яичницу какой-нибудь овощной котлете на пару. Не знаю, с чего эта природа устроила такую штуку, а может и сам человек, но почему-то многие вкусняшки приносят только вред. Жареные яйца, картошка, котлеты и так далее, сплошные канцерогены, макароны и выпечка – прямой путь к ожирению и диабету. Гречка – полезная крупа, но я с детства ее ненавидел. С годами поумнел, научился готовить так, что можно было есть, не морщись, но факт остается фактом. И все же со времен формирования инстинктов многое изменилось, пытался я достучаться до сельчан. Та еда, что кажется нам вкуснее, более питательная, дает больше энергии. Раньше люди жили по 30 лет, и эволюции было все равно, что за холестериновые бляшки и лишний вес образуются годам к 60. Эволюцию интересовало, хватит ли первобытному человеку энергии прямо во сейчас убежать от разъяренного мамонта. Сегодня нам не нужно делать из себя склад жира на случай, если придется голодать, так как с голодом в СССР покончено безвозвратно. Поэтому, если хотите жить долго и счастливо, уберите из своего рациона всю вредную пищу, ну или хотя бы употребляйте ее редко и в малых количествах. И о курении. Моя лекция особого энтузиазма у присутствующих не вызвала. Да и я сам понимал, что выступил для галочки. Опять же, фокусов с гипнозом не показывал, а народ-то наживку в прошлый раз заглотил. Ну что ж делать, не все коту масленица. Когда я закончил, на сцену неожиданно, не успел я с нее спуститься, поднялся Байбаков. Микрофон брать у меня не стал. Впрочем, голосины председателя и так хватало, чтобы его услышал весь зал. Товарищи, как вы знаете, в следующее воскресенье вся страна отмечает Всесоюзный день работников сельского хозяйства 23, Всесоюзный день работников сельского хозяйства в СССР с 1966 года отмечался во второе воскресенье октября. По такому случаю в Доме культуры состоится концерт художественной самодеятельности. Может быть, и я что-нибудь сыграю да спою, скромно заметил Федор Кузьмич. А самое главное, что гостями концерта станет знаменитый на всю область, да что там область, на весь Советский Союз хор профсоюзов из Пензы. Я с их руководителем Гришиным договорился, тот пообещал, что приедут и отработают целое отделение, и сам он тоже будет. Вот такой вот нам, сельчанам, подарок. Информация завтра же появится на стенде у входа в Дом культуры. Обязательно, поддакнул стоявший рядом Кузькин, и первый зааплодировал. Его поддержал весь зал. И подаваться и зрителей мы с довольным Байбаковым спустились со сцены. Надо же, ведь как раз несколько месяцев назад, бродя по Пензе, я думал о том, как бы мне к Гришину подобраться, исцелить его от накопившихся болячек, в первую очередь от ишемической болезни сердца, которая сведет его преждевременно в могилу, а оно вон как, рыбка сама в руки плывет. Однако все равно еще не ясно, как мне заставить Октября Васильевича согласиться на оздоровительный сеанс, под каким вообще соусом это подать. Впрочем, как говорится, будет день, будет и хлеб, что-нибудь придумаем. Глава 9. Неделя пролетела как один миг, вся в трудах и заботах. Что у меня, что у Евдокии на ее птицеферме, дел хватало. К ним в понедельник поступила новая партия закупленных в Голландии несушек. Уже здесь выяснилось, что голландки не очень хорошо адаптируются к нашим условиям и кормам. Десятка-полтора за неделю погибли, а из-за стресса еще живые пока неслись крайне нерегулярно. Так что приходила Евдокия домой поздно, уставшая, и в такие дни, если я возвращался раньше, готовка уже наложилась на мои плечи. У меня за эту неделю случились два выезда за пределы Куракина. Первая поездка была в село Долгоруково, где пожилая женщина слегла с гипертоническим кризом. Таблетка Адильфана не помогла, вызвали врача, вот мы с Семёнычем и помчались. Больную транспортировали в амбулаторию и положили под капельницу. А в пятницу не успел занять место после утренней планерки в своем кабинете, как пришлось ехать на заимку лесника, расположенную в нескольких километрах от маленького села Александрово-Ростовка. Лесник с вечера загибался с почечной коликой, и под утро его жена пешком отправилась в село, где из сельсовета позвонила в амбулаторию. Чемоданчик с набором всего необходимого мне достался по наследству от Вяземской. Схватил, и к Семёнычу, который в гараже копался под капотом своей ласточки. К леснику, это Потапенко, который, бывал я у него на заимке однажды. Пасека у него там хорошая, меду с собой давал. В этот раз ему, похоже, не до меда. У меня ведь тоже как-то колики были, ух, врагу не пожелаешь. Ладно, хотел я было карбюратор почистить, но теперь, похоже, в другой раз, дай бог, туда-обратно сдюжит. Ночью прошел дождь, и грунтовая дорога раскисла, так что дорога заняла минут 40. Пасека, кстати, о которой упоминал Абрикосов, имелась. Правда, в отдалении, к ней вела небольшая просека, так что количество ульев я с дороги посчитать не смог. Причем довольно приличное, на два десятка ульев. И ГАЗ-69 я увидел, тот стоял просто под навесом. Выходит, лесник при колесах, вполне подходящих для сельской местности. Встречать нас вышла супруга болезного Настасья Кирилловна, вместе с ней на крыльцо выскочила собака, причем породистая, спаниель, обнюхала нас с Семёнычем и помахала хвостом, вроде как приветствуя. Сам же Андрей Юрьевич Потапенко, кряжистый мужик под 50 с двухдневной щетиной на лице, лежал на мощной, сколоченной из дуба двуспальной кровати. Приступ у Потапенко, со слов его жены, был серьезный. От боли бедолага ночью чуть ли не стенку не лез, метался из угла в угол, лишь под утро, обессиленный, провалился в какое-то полубессознательное состояние. При моем появлении лесник открыл глаза, разомкнул пересохшие губы и просипел. «Ты кто?» «Это доктор, Андрюша», — засуетилась Настасья Кирилловна. «Из Куракина приехал. Сейчас он тебе поможет». У больного еще и температура подскочила до 38,8. Впрочем, это обычное явление при приступе мочекаменной болезни. «Покажите, где болит?» — спросил я Андрея Юрьевича. «Вот тут», — он приложил ладонь к левой нижней части живота. «Понятно, скорее всего, камешек застрял в мочеточнике. Но это мое умозаключение, а по логике вещей нужно делать рентгеноскопию. Дальше проводить медикаментозную камнеизгоняющую терапию с назначением мочегонных, спазмолитиков и обезболивающих препаратов. Если камень большой, оперировать. Все это значит, что больного придется везти в Сердобск. Это до часу времени, да еще по кочкам, в районной больнице. Опять же, пока все предварительные процедуры проведут для установки диагноза. Впрочем, это уже не моя забота, сдам в приемном покое с рук на руки, и назад в Куракино. Я вколол в ягодицу болезному ножку и анальгин, после чего сказал стоявшей рядом со скорбным видом женщине, придется везти вашего мужа в Сердобск. Та со вздохом кивнула. Раз надо, везите. Бензина хватит, поддакнул Семёныч. Если что, перед обратной дорогой в Сердобске заправимся, у меня талоны есть. Ну и отлично, кивнул я, и повернулся к Настасье Кирилловне. Вы с нами? Никуда она не поедет, неожиданно твердо заявил Потапенко. На кого хозяйство оставим? Кто о пчелках позаботится? Кто будет подкармливать пыльцой зимний молодняк? Один поеду. Я переглянулся с супругой лесника, та отвела взгляд. Ну что ж, пчелы, дело серьезное, пожал я плечами. Как вы себя чувствуете? Вроде малость отпустила. Это обезболивающее действует. До машины сами дойдете? Да уж как-нибудь. Потапенко с кряхтением сел на кровати, и в этот момент в окно забарабанил дождь. Блин, вот только тебя не хватало. Дорогой так не пойми какая, а сейчас вообще будет сплошное болото. Не факт, что наш вездеход где-нибудь не сядет. Тем временем Потапенко, не без помощи подававшей ему одежду жены, облачился в полосатую рубашку с длинным рукавом и серые ватные штаны. На ноги натянул резиновые сапоги с отворотами, сверху накинул брезентовую плащ-палатку с капюшоном. Тут вдруг охнул, схватившись за левый бок. Даже псина шарахнулась в сторону. Понятно, от всех этих телодвижений. И камешек сдвинулся. В таких случаях даже инъекция обезболивающего не всегда помогает. Тем более это даже не баралгин, а нож с анальгином, прошлый век. Хотя он и есть прошлый. Вон как кряжистого мужика скрючило. С моей помощью он все же добрался до машины. В салоне я велел ему лечь на носилки, но Потапенко воспротивился. Я знаю, какая тут дорога, на носилках еще больше растрясет. Уж лучше на лавке посижу. Ладно, ваше дело, не стал возражать я. Сам уселся рядом с больным. Дождь тем временем не переставал, наоборот, только усилился. Я слышал через раздвижное окошко в перегородке между кабиной и салоном, как Семеныч конкретно так матерится, преодолевая очередную яму, заполненную грязной водой. Если можно было объехать по обочине, объезжал. Одна из таких ям, примерно на полпути между заимкой и Александрово-Ростовка, оказалась неодолимой преградой для нашей буханки, и мы сели в ней намертво, несмотря на полный привод. «Твою же мать!» — матерился уже во весь голос Семеныч, пытаясь вызволить свою ласточку из западни. Увы, наш полноприводный вездеход не был бароном Мюнхгаузеном, который вытаскивал себя из болота за волосы. Дождь почти закончился, но нам от этого уже было не жарко, не холодно. Свою коварную работу он уже сделал. В конце концов Абрикосову надоело впустую сажать аккумулятор, и он заглушил двигатель. Повернулся ко мне. Все, амба. Пошел трактор выпрашивать. Семеныч еще в гараже переобулся в сапоги, так что спокойно покинул машину, не замочив ног, и потопал в Александрово-Ростовку. А мы с лесником остались дожидаться помощи. Я сидел, слушал редкий стук капель по крыше, перемежаемый тихими стонами Потапенко, и потихоньку задремывал, откинувшись спиной на стенку салона. В минувшую ночь Евдокия в плане постельных утех превзошла саму себя, выжила насухо и себя, и меня, потому и выспаться толком не удалось. И вот сижу, клюю носом. А-а-а, я вздрогнул, возвращаясь в реальность после особенно громкого стона пациента. Тот сидел, раскачиваясь, как Эдуард Слуцкий на скамейке запасных ЦСКА. Хотя к нынешнему времени больше подойдет пример Лобановского, который тоже любил тьфу-ты, любит раскачиваться во время игры своего киевского «Динамо». Похоже, действие препарата проходит, либо надо было двойную дозу ввести, и это еще не поздно сделать. «Сейчас сдохну», — услышал я приглушенной переборкой Потапенко. «Доктор, сделайте что-нибудь, в глазах темнеет». «Ао, да что ж такое?» Я открыл укладку, достал было шприц и ампулу анальгина, однако, глянув на искаженное страдальческой гримасой лесника, со вздохом убрал все обратно. Ну не могу я, зная, что за несколько минут могу исцелить человека, смотреть, как он мучается. «Ложитесь на носилки», — сказал я ему голосом, не терпящим возражений. «Только сначала плащ снимите». Когда Потапенко послушно снял плащ и улегся на носилки, я расстегнул рубашку, приподнял застиранную майку-алкоголичку. «Постарайтесь не двигаться, сейчас вам станет легче». Едва приступил к работе, как в левом боку начало покалывать. Неприятно, но не будем отвлекаться на такие мелочи. На превращение застрявшего в мочеточнике камешка в песок ушло не более 10 минут. Слабость и головную боль я почувствовал сразу, как только вышел из состояния целительского транса. Но состояние пациента меня волновало куда больше. «Ну как вы?» Тот открыл глаза, посмотрел куда-то сквозь меня, словно бы прислушиваясь к собственным ощущениям. Потом его взгляд сфокусировался на мне. «Не пойму что-то, вроде как и не болит уже». «Вот и славно», я выдавил из себя улыбку. «Теперь вам нужно выпить как можно больше, чтобы песок вышел вместе с мочой. Где-то тут у нашего водителя была пластиковая канистра с водой. Вода чистая, он ее в основном для питья и использует. Подташнивает меня. Ничего-ничего, как-нибудь, через силу. Надо, Андрей Юрьевич. Кстати, если более-менее себя неплохо чувствуете, то лучше пересесть на лавку. Лежа пить воду, согласитесь, не совсем удобно. В общем, получилось, как в крылатой фразе. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус 24. Выражение родилось из притчи про мышей, которые хотели стать ежами. А минут через 20 совсем уже посвежевший Потапенко заявил, что хочет отлить. Я предложил ему открыть дверь и помочиться из машины прямо в лужу. Но тот заявил, что он в сапогах, ему ничего не страшно, и отольет по-человечески, в кустике. Когда вернулся, на мой вопрос, как прошел процесс, слегка смущаясь, сказал, что моча была красноватая и пока отливал, в мочеиспускательном канале испытывал жжение. Да и сейчас оно еще не окончательно утихло. Что ж, поздравляю, это ваш камешек в виде песка с мочой выходит, сказал я ему. Пару деньков еще жечь будет, а красноватая моча от того, что камешек исцарапал стенки мочеточника. Это тоже пройдет. В принципе, все обошлось, но обследоваться будет нужно. Так что полежите пару-тройку деньков в амбулатории. Да на кой, поднял мохнатые брови лесник. Ежели я здоровый, то чего в больнице-то лежать? У меня и по хозяйству дел по горло, и по работе. Тогда вот, возьмите. Я вытащил из своего саквояжа две упаковки таблеток, противовоспалительные и спазмолитики, нацарапал карандашом на упаковках, как их принимать, и протянул леснику. Попейте пару дней, а обследоваться все равно надо. Постарайтесь не затягивать. Приезжайте ко мне, я вам выпишу направление в районную больницу. А сейчас надо трактор дождаться, и отвезем вас обратно на заимку. Да чего машину-то гонять, тут всего пара километров. Спасибо, доктор. Уж не знаю, что вы там сделали, я так толком и не понял, но оно подействовало. Это уколы, что я вам сделал, в сочетании с легким массажем брюшины, от балды ляпнул я. Ладно, ступайте, а я буду дожидаться своего водителя с трактором. Да уж, думал я, глядя в удалявшуюся спину Потапенко, сколько же мне тут одному теперь куковать придется. Абрикосов ушел за подмогой минут уже 40 как. За это время даже по такой хляби можно было добраться до села. Интересно, а в селе-то трактор есть вообще? Оно такое маленькое, что это, скорее, деревня, и не факт, что при ней есть не то что ремонтно-техническая станция, но и вообще какая-то сельскохозяйственная техника. На фоне усталости после проведенного исцеления меня неумолимо клонило в сон, и я так и задремал на переднем пассажирском сиденье под мерный стук капель по крыше машины. Проснулся я от звука мотора. Открыв глаза, увидел возле огромной лужи, в которой засела наша буханка, тентованный ГАЗ-69, из которого выбирался мой недавний пациент. Тот улыбался во весь рот и держал в каждой руке по сетке авоськи, и в каждой из авосек находилась 3-литровая банка с какой-то золотисто-коричневой субстанцией. «Хорошо, что вы еще тут», — радостно заявил он. «Вот, метку вам в благодарность привез». Вручил, и с чувством выполненного долга снова уселся за руль газона. А буквально спустя несколько минут послышался звук тракторного двигателя, и вскоре на дороге, чадя дизельным выхлопом, появился гусеничный ДТ-54. В кабине рядом с худым, как вобла, трактористом, сидел Семёныч. «А куда больной делся?» – недоуменно поинтересовался Абрикосов. Я вкратце рассказал ему про внезапно раскрошившийся камень и кивнул на банки с медом, мол, презент от счастливого лесника. «О, мед у него знатный!» – пробовал, довольно осклабился водитель. Вытащить буханку из лужи получилось довольно легко. Когда закончили, я отозвал Абрикосова в сторонку. «Сколько?» «Да пятерку я ему дал, на бутылку с закусью как раз», — отмахнулся тот. Я молча достал из кармана бумажник и протянул Семёнычу трояк, типа почти поровну. Тот чиниться не стал, взял и также молча сунул в карман. После чего мы тронулись в сторону Александрова Ростовки, которую никак не удастся миновать по пути в Куракино. Трактор держался сзади и только возле села приотстал. По прибытии в амбулаторию отчитался перед Рижской, мол, пока лесника везли, камень в мочеточнике раскрошился, и в виде песка вышел с мочой, когда болезный побежал отлить в кусты. Ну и про то, что застряли, добавил, что именно пока Семёныч за трактором бегал, все и произошло. «Хорошо, что так все вышло, и не пришлось везти этого лесника в Сердобск», — сказала она, снимая очки и устало потирая глаза. Про подаренный мед мы с Абрикосовым договорились молчать, а то еще завидовать начнут, станут просить отлить в баночку, вещал водитель, пока ехали. Нечего, я в этой поездке год жизни потерял. Про то, сколько своей жизненной энергии потерял врач, я распространяться не стал. Так что банки мы оставили в машине, и вечером я ее оттуда забрал, благо Семеныч еще возился в гараже. Мед торжественно вручил Евдокии, рассказав, что это благодарность от лесника Потапенко. И тут же оприходовал пару кружек чайного гриба, который каким-то чудесным образом, пути немного, но наполнял меня той самой энергией, что я тратил на исцеление. Хор профсоюзов во главе с самим Гришиным прибыл в Куракино воскресным утром на собственном пазике. На воскресенье у меня выпал выходной, а дежурить мне предстояло в следующую среду, тогда как Евдокия по графику отдыхала накануне, в субботу. Но вечер у нее был свободен, и я заранее похлопотал, чтобы Кузькин выделил нам с ней пару билетов на наши места. На этот раз, правда, за деньги. «А давай как-нибудь на танцы сходим», — предложил я Евдокии, отдавая билеты, которые она тут же положила в выдвижной ящик трюмо. «У вас тут, говорят, целый вокально-инструментальный ансамбль вживую песни исполняет по вечерам пятницы и субботы. Да это наши, куракинские, самоучки», — сказала Евдокия. «А Федор Кузьмич инструменты и оборудование им купил. Не сам, конечно, колхоз приобрел. И числится все это вроде как на балансе Дома культуры, а Кузькин музыкантам попользоваться разрешает. Они, правда, второй год только как в ансамбль собрались, а до того под магнитофон танцевали. Концерт по случаю Всесоюзного дня работников сельского хозяйства начинался в 17 часов, а я чуть ли не с утра заявился в Дом культуры, который как раз осматривал Гришин в сопровождении Байбакова и Кузькина. Поначалу я держался поодаль, не привлекая внимания, разглядывал Октября Васильевича, с густой, темной шевелюрой, высокий лоб, сам тонкокосный, а рядом с ним суетился приземистый Кузькин, и они чем-то напоминали все еще популярный в эти годы комический дуэт Штепселя и Тарапуньки. В какой-то момент Кузькин заметил меня, расплылся в улыбке. «А это наш молодой врач из амбулатории Арсений Ильич Коренев», — представил он меня гостю. «Проходит практику после института. Интернатуру», — на автомате поправил я его. «Интернатуру», — покладисто согласился Кузькин. «Еще и лекции у нас читает о здоровом образе жизни. Очень приятно». Рукопожатие Гришина оказалось на удивление крепким. «И как вам здесь, в глубинке?» «Прекрасно, не кривя душой», — ответил я. «Чистейший воздух, потрясающая природа, люди добрые, открытые». «Согласен», — кивнул он. «Именно в сельской глубинке бьется сердце России, здесь берет истоки русская душа. Вот мы и стараемся в наших песнях отобразить всю красоту и русской природы, и русской души. Придете сегодня на концерт?» Ответить я не успел, так как услышал голос невесть откуда появившегося Байбакова. «А, вот вы где. А я только с соседнего села вернулся, у них там авария ночью была, трансформатор сгорел, пришлось лично контролировать наладку нового. Потому и не смог лично встретить, Октябрь Васильевич, попросил вот директора клуба». «Да-да, Николай Фомич нас встретил и разместил при клубе, а пока вот водит меня, показывает свое хозяйство». Я едва не прыснул, услышав про свое хозяйство, и представив это немного извращенным умом человека будущего, когда с лету можно было опошлить любую безобидную фразу, но сумел сдержаться. «А вы вот что, Октябрь Васильевич», — взял того под локоток Байбаков, — «давайте после концерта в баньку, а? У нас баня возле пруда знаете какая. Парилка шикарная, вода в пруду проточная, холодненькая, но чистая, что слеза. Нырять после парилки – сплошная благодать. Есть комната для отдыха с бильярдом, стол накроем, посидим. Я вам под гармонь, глядишь, спою что-нибудь. Так ведь мы же после концерта в Пензу уезжаем. Пусть ваш хор уезжает, мы его участникам еще и подарки каждому дадим. А вас утром я лично в Пензу доставлю, мне все равно туда ехать на планерку к председателю управления сельского хозяйства облисполкома. Ну что, попаримся. Тем более посещение бани – это прекрасная тренировка для сердечно-сосудистой системы, ведь во время парения улучшается микроциркуляция крови. Под воздействием высоких температур расширяются сосуды, усиливается кровоток и улучшается кровообращение», — добавил я, намекая, что за сердце можно не волноваться. «А, была не была», — махнул рукой после некоторого раздумья Гришин. «Уговорили. И ты с нами давай, Арсений Ильич», — неожиданно пригласил меня Федор Кузьмич и пояснил гостю. «Это вчерашний студент, но перспективный, будущий академик. Глядишь, мы с вами у него еще и лечиться будем. Ты как, Арсений ХММ?» Ильич, не против попариться? Вот он, шанс, сам в руки плывет. Ну спасибо, Федор Кузьмич, с трудом сдерживаюсь, чтобы не расплыться в улыбке. Почему бы и нет, баню я люблю, и бильярд, кстати, тоже. На том и порешили, что в 7 вечера я подхожу к бане у колхозного пруда на окраине Куракина, а 4 часа спустя я снова оказался под сводами Дома культуры, на этот раз с Евдокией. В отличие от прошлых визитов в это учреждение, сегодня я перед началом концерта провел свою женщину в буфет, где мы употребили по пирожному и бутылке охлажденного дюшеса на двоих. Хотя и не были голодны, но в этот раз я сделал такой джентльменский жест. Про баню я Евдокии сказал сразу, и она не имела ничего против, лишь выразила опасение, что Байбаков меня напоит в усмерть. Однако я пообещал, что напиваться до скотского состояния в мои планы не входит. Все-таки русские народные песни – это не то, ради чего я готов заложить душу. Вот Диеп Пурпли или Лед Зеппелин. Что поделаешь, вырос я на них. Можно было бы и Битлов сюда приписать, но они казались мне слишком уж наивными, что ли. Пурпурные и Цеппелины, да и Квины, пожалуй, это уже совсем другой уровень. Тем не менее я бы не сказал, что концерт мне не понравился. Зажигательно спел Байбаков под гармошку, а уж выступление хора профсоюзов под управлением Гришина – это отдельная песня, в буквальном смысле тоже. 18 лет и Милая роща были встречены овациями заполненного до отказа зала, а в финале вообще аплодировали стоя. Ну и мы с Евдокией тоже. Ей очень понравилось выступление заезжих артистов. Ну а затем мы вернулись домой, где я прихватил свежие трусы, все ж таки после мытья привык менять нижнее белье, и отправился искать гостевую баню, как ее назвал Байбаков. Я примерно представлял, где это, и в своих предположениях не ошибся. Бревенчатая баня стояла на берегу живописного пруда, спуск с берега был посыпан песочком, имелась и лесенка с перильцами, уходящая в воду. Правда, в середине октября купаться, то еще удовольствие, даже для меня, любившего всякого рода контрастные души. Ну да может после парной и впрямь захочется окунуться. Здесь уже были не только Байбаков и Гришин, но и Кузькин, и еще какой-то мужик лет за 50. Как оказалось, парторг колхоза Степан Андреевич Олейник. Судя по всему, опередили они меня ненамного. Баней заведовал Юрки, молчаливый мужичонка по имени Гриня. Во всяком случае, так его звал Байбаков, уже приготовивший ее к использованию. По словам Грини, в парную можно было нырять хоть сейчас. Приготовил он для нас и простыни, в которые можно будет закутаться после парилки и водных процедур. И расположенный возле окна стол оказался уже накрыт. Отварная картошка, посыпанная укропом и политая постным маслом, маринованные грибы и помидоры, малосольные огурчики, перья зеленого лука, сало с нежными розовыми прожилками, квашеная капуста. В плетеной корзиночке ломтина с древатого хлеба. Спиртное было представлено парой бутылок без опознавательных знаков, не иначе местная самогонка. Тут же стояли два стеклянных кувшина с квасом и еще такой же с клюквенным морсом. Судя по запотевшим бокам кувшинов, только что из холодильника Юрюзань, стоявшего в углу комнаты отдыха, а посередине стоял обтянутый зеленым сукном бильярдный стол. Шары уже были собраны в пирамиду, а два кия лежали на специальных крепежах по бокам стола. Да, давно не брал я в руки кии. Попарились знатно, Гриня оказался банщиком выше всяких похвал. Свою работу он знал туго, и уж на что хороша была банька у Евдокии, но тут был просто космический уровень. Парились в два захода. Сначала мы с Байбаковым и Гришиным, а во вторую очередь шли Кузькин и Олейник. Мы лежали на полках, а Гриня нас поочередно охаживал с двух рук, разгоняя над нами ароматный, насыщенный хвоей пар. Честно говоря, я опасался за изношенное сердце композитора, но парную Гришин с честью выдержал. А вот в воду за нами с Байбаковым благоразумно не полез. «Опасаюсь я», — сказал он, в сумраке в своей простыне напоминая привидение, и глядя, как мы по деревянной лесенке выбираемся на берег. Недавно помогал рояль передвигать, и что-то в пояснице то ли повредил, то ли потянул. Как бы от холодной воды хуже не стало, да и сердечко пошаливают. Тогда снова в парную, тоном, не терпящим возражений, заявил Федор Кузьмич. Пар он все лечит, и спину в том числе. А еще массаж, добавил я, не желая упускать инициативу. Сейчас попаримся, и я вами займусь. Этот может, одобрительно кивнул в мою сторону председатель. Я его не успел в село привести, так он уже одного нашего с того света вытащил. Ну что, второй заход. Мы снова завалились в парную, которую как раз освободила вторая смена. Попивший в паузе между заходами кваску Гриня со свежими силами кинулся нас оприходовать, а мы стонали от наслаждения под его фирменными, какой-то особой просушки вениками. Ну а дальше пробил мой час. Помимо комнаты отдыха была еще маленькая комнатушка типа подсобки, куда я затащил лавку и на которую уложил Гришина. Под живот тот положил выданное Груней шерстяное одеяло, чтобы не так жестко лежать было. Что ж, приступим. Для начала делаю общий массаж спины, во время которого Октябрь Васильевич покряхтывает и постанывает. А теперь, говорю, будет щадящий массаж по акупунктурным точкам. Чем больше непонятных терминов, тем больше доверия специалисту. Итак, под шумок, я активирую браслет и, не спеша двигая правой ладонью по нижней части спины, диагностирую состояние поясничного отдела. Паутинки тянутся за ладонью, и я закрытыми глазами вижу небольшое пульсирующее пятно на месте растяжения связки. Тут понятно, по идее пациенту нужен покой и применение лекарственных препаратов. Но я почему-то был уверен, что покой – это не про Гришина. Так что попытаемся устранить проблему прямо сейчас. Я перестал водить ладонью по пояснице, просто чуть надавил, сказав, вернее, прошептав, не шевелитесь. Наверное, на возвращение связки в нормальное состояние у меня ушло минут 5, я даже не успел окунуться в облачное безвременье. А так если вспомнить, как начинал, то и когда маме пальцы лечил, и тете Зине, то течение времени я переставал ощущать почти сразу. Расту, не иначе, преодолевая очередной уровень сложности, как герой компьютерной игры. Тепло, прокомментировал негромко Гришин. Это нормально, ответил я. Сейчас я промассирую следующую точку, под левой лопаткой. Тоже будет тепло, не обращайте на это внимания, лежите смирно. Ух ты, а сердечко-то какое изношенное. Я про себя цокнул языком, обозревая печальную картину и невольно морщись от проникнувшей в мою грудную клетку потягивающей боли. Как он с этим живет? Существует два вида сердечной недостаточности. С систолической и диастолической дисфункцией миокарда. В первом случае стенки сердца растягиваются, и сердечная мышца не способна вытолкнуть в сосуды достаточное количество крови. Во втором, стенки сердца становятся жесткими и не могут растянуться, чтобы в сердце вошло достаточное количество крови. В данном случае благодаря своим паутинкам я увидел как раз второй вариант. Неудивительно, что обладателю этого потрепанного жизнью и вредными привычками в виде сигарет и кофе органу осталось так недолго. По пятилетней выживаемости сердечная недостаточностью сопоставима с онкологией. Да он в любой момент может склеить ласты, прошу прощения за мой французский. Впрочем, а что я еще ожидал увидеть, зная, какой образ жизни ведет Октябрь Васильевич? То-то и оно. Тут еще и сосуды надо бы омолодить, иначе от омоложения одной только сердечной мышцы толку особого не будет. Да, работа предстоит нелегкая, но, надеюсь, все же не такая энергозатратная, как полное омоложение, что я проделал на матушке и после чего пару дней лежал ничком. Кстати, может, кажется или в самом деле, но в последнее время такое чувство, что чем больше я исцеляю, тем меньше после этого восстанавливаюсь. Как это связано? Вот тут я все же потерял счет времени. Да еще отвлекала неудобная поза, приходилось стоять в полупоклоне и стараться не потерять равновесие. Но дело шло, сначала я прокачал сердечную мышцу, а затем и до сосудов добрался. Омоложение шло автоматом, я в данный момент представлял собой лишь аккумулятор, из которого кто-то, кто перекачивал энергию в чужой организм. Но я сам этого захотел, теперь уж поздно, как говорится, пить боржоми. И вот наконец тренькнул долгожданный звоночек. Я буквально рухнул на услужливо подставленный Гриней стул, как он только успел подсуетиться. Пот по мне стекал градом, впору было заново устраивать водные процедуры. Но пока мне было не до того, еще и мутило, почему-то при виде бутылки со спиртным желудок скрутило спазмом. Ничего не объясняя, я рванул к выходу и, добежав до угла бани, как следует проблевался. На довольно свежем воздухе мне слегка похорошело. Тут как раз и остальные, включая Гришина, подтянулись узнать, что это со мной, нужна ли помощь. Я вяло отмахнулся. Все нормально, это я чем-то траванулся, видать, когда уж успел-то, Арсений Ильич, удивился Федор Кузьмич, вроде еще и за стол не садились, да я перед баней дома перекусил бутербродом с салом, и с дуру молоком запил, вот, видно, одно на другое и наложилось, впредь умнее буду, да, это ты дал маху, посочувствовал председатель. «Ну сейчас-то полегчало, посидишь с нами за столом или ты на еду смотреть не можешь?» «Не знаю, давайте попробую». На еду я смотреть мог, хотя слабость все еще испытывал, и думаю, денек точно надо будет полежать, отпроситься на завтра у Рижской. Но меня прежде всего интересовало самочувствие Гришина. Тот не уставал восхищаться, насколько ему стало легче после то ли бани, то ли моего удивительного массажа. Такое ощущение, что сбросил лет 20 точно. Скажу по секрету, в последние годы сердечко пошаливало, постоянно какое-то давление в груди испытывал, а тут, не поверите, прямо вот отпустило. Как так может быть? Это все баня, гнул свою линию Байбаков, наливая по первой себе, Гришину и мне, тогда как Гриня куда-то исчез. Как правильно заметил Арсений Ильич, она весь организм оздоравливает. Я скромно помалкивал. Пусть расхваливает баню, но я-то знаю, кто вылечил не только растяжение в поясничном отделе, но и, самое главное, восстановление эластичности сердечной мышцы, которой без моего вмешательства оставалось трудиться всего-то 5 лет. Ну и сосуды тоже, уж мне ли не знать, как важна их эластичность. «Вы, главное, бросайте курите поменьше кофе употребляйте», — сказал я Гришину, «а то эффект долго не продлится». «Арсений Ильич, вы от меня требуете невозможного, хотя не вы первый мне об этом говорите, и в самом деле, надо что-то с этим делать». Самогонка была знатной, первый тост был за знакомство с Октябрем Васильевичем и долгую дружбу с ним и его хором. Правда, я самогонку чуть пригубил, зато с удовольствием закусил маленьким хрустящим огурчиком, а потом еще и маринованную помидорку употребил. Подумал и потянулся вилкой за грибочком. Меня уже практически не мутило, а аппетит понемногу возвращался. Закусив, мои собутыльники закурили. Федор Кузьмич достал из кармана пиджака пачку беломора, извлек папиросу, дунул в гильзу, смял ее гармошкой и сунул в зубы. Чиркнув спичкой, закурил. Олейник тоже закурил, но приму, Акуськин, как и я, оказался некурящим. Глядя на Байбакова и Парторга, Гришин тоже потянулся к пиджаку, достал початую пачку опал. Дыма от этой троицы было изрядно, хорошо хоть он уходил в открытую форточку. Между тем Байбаков рассказывал о своем колхозе, а Гришин о своем хоре. Вспоминал, как с песней 18 лет выступали к Кремле перед Хрущевым. 61 и краткий год. Нас приглашают выступить на сцене Кремлевского дворца съездов. Выступали на том концерте хор Пятницкого, ансамбль песни и пляски Моисеева, ансамбль Александрова, солисты Большого театра, в правительственной ложе Никита Хрущев, Фурцева, члены Политбюро, а Пензу представлял нах русский народный хор. Изначально мы должны были петь песню о Ленине, но режиссер Игорь Туманов рискнул включить в программу в последний момент композицию «18 лет на мою музыку» и слова Застрожного. И вот совсем молоденькая Вера Анашина вместе с хором исполнила песню, и в зале гробовая тишина. Режиссер хватается за голову, я сам за кулисами чуть сознание не потерял, у Застрожного волосы дыбом. Ну, думаем, такой провал. Уже на сцену выдвинулся ансамбль танцоров «Лезгинки», и тут просто шквал аплодисментов. Более того, зал аплодировал стоя, что на концертах такого уровня было немыслимо. Такое случалось только на финальной песне, славящей Ленина и партию. Встал Хрущев, встала Фурцева со слезами на глазах. Зал требовал исполнить песню на бис. Лезгин остановили, наш хор Гришина вернули на сцену, и Анашина вновь запела. «За рекой, за лесом солнышко садится, что-то мне, подружки, дома не сидится». А после концерта Веру, меня из Острожного пригласили в правительственную ложу. Заходим, а там для первых лиц государства стол накрыт, и выходит уже такой раскрасневшийся Никита Сергеевич с Фурцевой. Мы вперед подтолкнули Анашину. Хрущев ее спрашивает: «Откуда ты, такая красавица?» «Из Пензы». «А работаешь ты там где?» «На маяке». Пауза. Никита Сергеевич почесал лысину и говорит: «А что, Пенза у нас разве на море находится?» Ему помощники наперебой подсказывают: «Нет там моря». И он спрашивает: «А на каком же ты маяке работаешь?» «Так на фабрике «Маяк революции», — простодушно отвечает Анашина. Байбаков и Олейник заржал лаки кони, я тоже не смог сдержать смеха. Кузькин захихикал, а Гришин просто улыбался своему рассказу. Эту историю я не слышал, и тем ценнее она, что рассказана из первых уст. А после второй стопки Байбаков затянул: на реечке, татуом бережу очке, мыла Марусенька белые ножки». Мы с Гришиным присоединились, получилось душевно. И когда закончили исполнение, как-то под настроение я негромко запел: «Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня». Голос у меня, конечно, не такой мощный, как у Кузьмича, но если тихо, то могу исполнить очень душевно, да и песня хорошая. В целом к любе я отношусь ровно, однако некоторые вещи, такие вот грустно-лирические, заставляют что-то сжиматься внутри, там, где, наверное, у человека должна находиться душа. И, судя по лицам сидящих за столом, их тоже проняло. Когда я закончил петь, Октябрь Васильевич после некоторой паузы спросил: «А что это за песня? Я ее никогда раньше не слышал». «Вот же засада». «Понятно, не скажешь, что эта песня будет написана через 20 с лишним лет. Ну то есть альбом выйдет, кажется, в 2000 году, а песня, может, была написана намного раньше 25. У автора слов Виктора Пеленигра идет отсылка к стихотворению Есенина «Несказанное, синее, нежное». Несколько строк из Есенина он заимствовал для своего произведения. Мелькнула мысль заявить, что это народное творчество, что слышал где-то и запомнил. Но тут словно черт меня за язык дернул, и я, скромно потупясь, выдал: «Да вот, как-то нашло вдохновение, и само собой сочинилось. Однако, вещь-то, скажу вам честно, талантливая. И много у вас таких песен? Ну, есть еще пара-тройка в том же роде. Меня больше на лирику тянет. А можете их тоже спеть? Ну, почему бы и нет?» И я спел. Сначала: «Отчего так в России березы шумят, затем выйду ночью в поле с конем, а напоследок ты неси меня, река». Последнее вообще мне больше всего нравилось из песен в исполнении Расторгуева. В любом случае, эти композиции зашли слушателям так же здорово, как и первые. «Арсений Ильич, у вас несомненный талант», — всплеснул руками Гришин. «Вы раньше кому-нибудь эти песни показывали?» «Нет, Федор Кузьмич, вы видели?» Байбаков согласно кивнул, бросив в рот щепоть квашеной капусты. «Надо было мне показать, или Кузькину, глядишь, уже с нами сегодня выступал бы. Ну ничего, если задержишься в наших краях, то мы тебе устроим, Арсений ХММ Ильич, концерт по заявкам. Звездой района станешь». «Какого района?» — горячился подогретый спиртным Гришин. «Это же всесоюзная известность». «Да не нужна мне эта известность», — напрягся я. «Вы что же, хотите спрятать, скрыть эти песни от широкой общественности? Это же преступление против русской культуры». «Нет, ну если хотите, забирайте», — пожал я плечами. «А почему бы и нет? В нашем хоре есть и достойные мужские голоса, не только женские. Хотя, конечно, женским отдается приоритет, большинство песен подбираются под них, но теперь благодаря вам мы сможем немного уравновесить ситуацию. И, с вашего согласия, естественно, я хотел бы сделать обработку в более народной манере, и, возможно, с участием хора. Я уже слышу, как на песне «Ты неси меня, река» вступают балалайки, а дальше баян. Честно говоря, слабо представляю». «Эки вы упрямец, Арсений Ильич», — всплеснул руками Октябрь Васильевич. «Давайте договоримся так: я делаю обработку, после чего вы приезжаете на репетицию и слушаете окончательный вариант ваших песен. Устраивает?» Я помедлил несколько секунд, затем со вздохом кивнул. «Ладно, может и правда что-то толковое получится».